Если честно, я отчаянно трусила увидеть Гарольда. Понятия не имею, как он отреагирует на мое появление. Вдруг подскочит и примется трясти за плечи, угрожая всевозможными бедами за то, что я осмелилась остаться в доме его лучшего друга на целую ночь. Но, к моему величайшему удивлению, Гарольд почти не посмотрел на меня, лишь мазнул по мне быстрым равнодушным взглядом, покосился на Дирка, испуганно сжавшегося к моим ногам, и опять все внимание обратил на метель за окном, которая все набирала силу. Воспользовавшись удобным моментом, я в свою очередь попыталась оценить внешность некроманта. По всему было видно, что прошедшая ночь далась ему непросто. Его лицо было настолько бледным, будто Гарольд лишь из последних сил удерживался в сознании. Глаза опять воспалились и слезились. Покрасневшие веки сильно опухли. Он стоял, перенеся весь свой вес на здоровую ногу, но при этом словно специально не опирался ни на что рукой. Неужели желает покрасоваться передо мной и таким образом показать, что все в порядке? «Зачем ты встал?» — ахнул в этот момент Абальд, подтвердив тем самым мою догадку. «Гарольд, тебе сейчас нельзя напрягать ногу!» «Я сам знаю, что мне можно, а что нельзя делать!» Совсем по-детски огрызнулся Гарольд, но при этом над его верхней губой заблестел мельчайшим бисером пот. Ему явно нелегко давалась эта бравада. «Могу я хотя бы взглянуть на твои раны?» Умоляюще протянул Абальд. «Вчера уже налюбовался, хватит». Гарольд отрицательно помотал головой с каким-то непонятным упорством, не отводя взгляда с метели, бросающей в окно все новые и новые пригоршни снега. «Вот! Скажи хотя бы ты ему!» Абальд беспомощно оглянулся на меня, ища поддержки. «Он наотрез отказывается, чтобы я ему помог. Но яд продолжает действовать. Это просто безумие! А вы, оказывается, неплохо спелись!» Оборвал его Гарольд. Наконец-то развернулся ко мне лицом. Правда, при этом он неосторожно оперся на больную ногу и не посерел даже, позеленел от боли. Абальд торопливо покачнулся было к нему, испугавшись, что иначе некромант упадет. Но Гарольд столь гневно сверкнул на него глазами, что несчастного целителя буквально отбросило на несколько шагов назад. Некромант горделиво выпрямился и хмуро уставился на меня. Я в ответ лишь неопределенно пожала плечами. Не понимаю, что именно он хочет услышать от меня. Да, мы заключили с ним сделку. Я сплю с ним, а он не выгоняет меня и Дирка из дома. Кормит и заботится по мере сил и возможностей. Кто же виноват, что его друг оказался намного благороднее? Он без проблем предоставил мне все те же условия, но при этом не потребовал оплаты телом. Даже более того, готов сделать так, чтобы мое проживание в его доме приобрело, так сказать, узаконенный статус. Вряд ли общество Хелиона будет вдаваться в тонкости всех этих сделок. Если живешь под одной крышей с неженатым молодым мужчиной, то практически наверняка спишь с ним. Но обвинения в аморальности теряют всяческий смысл после заключения брака. «Вы настолько хорошо спелись, что готовы уже и пожениться». С нескрываемой обидой продолжил Гарольд. «Я уже говорил тебе, что у меня просто не было другого выбора!» Вскинулся Абальд. «Этот Кейман! Он грозил настолько жуткими вещами!» «Ну да, ну да, это я уже слышал!» Опять не дал ему договорить Гарольд. «Но почему ты не отправил Хеду во свояси еще вчера? Кейман-то явился со своими угрозами. Только сегодня». «Да куда? Я ее мог отправить!» Абальд смешно округлил глаза от негодования. «На дворе стоял вечер. Мороз усиливался, а ты... ты просто-напросто сбежал. И твою душу продолжал разъедать яд демона. Смею напомнить, это происходит и теперь. Осталось не так много времени до того момента, когда я, при всем своем горячем желании, не сумею тебе помочь». «У Хеды отныне есть дом, где ее примут в любое время дня и ночи», — обиженно отчеканил Гарольд. «Да, но примут лишь при одном условии». Не удержалась я от законного напоминания, хотя мои щеки при этом ощутимо потеплели. Гарольду явно пришлось это не по нраву. Он скрипнул зубами и с вызовом скрестил на груди руки. «Ах, вон оно как!» — прошипел он. «Значит, моей маленькой Хельге не понравилось, как я обошелся с ней». «Хеда!» — с холодной усмешкой проговорила я. «Меня зовут Хеда». И воинственный запал моментально схлынул с Гарольда. Он как-то жалобно нахмурился, будто готов был заплакать, и растерянно взглянул на меня, потом на Абальда, который старательно смотрел куда-то в угол. «Да, я помню», — после долгой паузы сказал он. «Конечно же, ты, Хеда». Тут его голос окреп и опять опасно зазвенел. «Получается, тебе не понравилось все это?» «Цыц!» Испуганно шикнула я и покосилась на Дирка, который вовсю хозяйничал около столика с напитками, выискивая приглянувшийся ему лимонад. «Тебе не понравилось?» Настойчиво повторил вопрос Гарольд, хвала богам, не делая никаких уточнений. «Дело не в том, понравилось мне или нет. Дело в том, что Абальд предложил мне больше, чем ты». «Спокойно», — ответила я. «Он предложил мне жизнь без осуждения общества». «То есть ты готова принять его предложение руки и сердца?» — ядовито осведомился Гарольд. «Я уже приняла его», — с достоинством сказала я. Гарольд метнул злобный взгляд на целителя, который слушал наш разговор в непосредственной близости, готовый в любой момент встать между нами. «Да, Абальд меня неприятно удивил», — презрительно процедил он. «Так быстро сориентировался в ситуации». «Но ты не можешь отрицать, что то, как он поступил, прежде всего вредит ему самому?» Парировала я. Гарольд пропустил мое высказывание мимо ушей. Он фыркнул и опять повернулся к окну, за которым мела непогода. Я украдкой перевела дыхание. Ну что же, неприятное объяснение состоялось. И все прошло лучше, чем я ожидала. Я боялась, что Гарольд отреагирует куда более остро. «Почему ты не дашь мне вылечить твою ногу?» — осмелился спросить Абальд. Судя по всему, именно это волновало его больше остального. «Гарольд, не глупи. Ты ведь осознаешь, что с каждой секундой приближаешься к опасной черте, после которой ты перестанешь быть человеком». «Ты не понимаешь!» — вдруг взорвался криком Гарольд. Это произошло так внезапно и без всякого предупреждения, что я едва не рванула бежать, а Дирк силой вцепился в меня, одним отчаянным прыжком преодолев разделяющее нас расстояние. А Бальт уже стоял между нами и некромантом. «Ну надо же! Он действительно готов защищать меня от своего лучшего друга, хотя наверняка отдает себе отчет в том, что почти наверняка это будет стоить ему жизни». «Ты не понимаешь», — уже спокойнее повторил Гарольд и бросил через плечо на Абальда тяжелый взгляд. «Я должен выследить ту тварь, которая расправилась с Хельгой. Она где-то рядом. Кружит, выжидая, когда я потеряю бдительность. Чем дольше яд отравляет меня, тем сильнее я чувствую ее. Ты не боишься, что эта игра может слишком плохо для тебя закончиться?» — оборвал его Абальд. «Да что там, не только для тебя, но и для всех нас. Что, если истина откроется тебе тогда, когда ты уже сделаешь роковой шаг за черту?» «Боюсь, конечно». Гарольд пожал плечами, что-то упорно рассматривая за сплошной пеленой снега. «Очень боюсь. Но у меня нет другого выхода. Я так долго жаждал поквитаться с этим чудовищем, что просто не имею права отказаться от этого шанса». «Ты, скорее всего, погибнешь!» — воскликнул Абальд. «Даже хуже! Ты сам превратишься в чудовище и примешься убивать направо и налево! Гарольд, опомнись!» Некромант ничего ему не ответил. Он продолжал стоять к нам спиной, вперев невидящий взгляд в белую мглу. «Хеда, хоть ты ему скажи!» Абальд расстроенно всплеснул руками и обернулся ко мне. Я с сомнением хмыкнула. «Боюсь, Абальд несколько преувеличивает мое влияние на некроманта. И потом, не хочу я больше иметь с ним никаких дел. Да, он помог мне, спас Дирка от смерти, да не единожды. Но в глубине души жила обида. Он стал моим первым мужчиной, но при этом не предоставил особого выбора. Я испытываю к нему благодарность, однако это светлое чувство омрачено стыдом. Еще долго я буду обречена вспоминать о тех сутках, что провела в доме некроманта, и, увы, не самыми лучшими эмоциями. Скажу откровенно, это мой самый большой позор в жизни. Все наперекосяк. Вдруг негромко проговорил Гарольд, никому в сущности не обращаясь. Только я решил было, что жизнь налаживается, как все пошло кувырком. Еще и Найра куда-то запропастилась. Дирк все еще жался ко мне, поэтому я почувствовала, как он вздрогнул всем телом при упоминании этого имени. Мы с Абальдом обменялись быстрыми, понимающими взглядами. Я открыла было рот, желая просветить некроманта по поводу некоторых странных поступков его служанки. Но целитель отрицательно замотал головой и выразительно приложил указательный палец к губам, запрещая мне что-либо говорить. Странно как-то. Я пожала плечами. Не понимаю, почему Абаль желает сохранить это в тайне? По-моему, поведение Найры заслуживает обсуждения. Я уверена, что Дирк мне не врал. То есть она каким-то образом связана с новым королевским наместником. Кстати, мне пришло приглашение на торжество. Продолжил Гарольд. Опять-таки ни на кого не глядя, я замерла, уже догадываясь, каким будет продолжение. Как вы прекрасно знаете, сегодня вечером Виер Кеймон Регас устраивает праздник по поводу своего назначения новым королевским наместником, сказал Гарольд. И бесстрастное стекло отразило его злую, быструю улыбку. «И ты пойдешь?» — спросил Абальд. «Естественно!» Гарольд хмыкнул. «Почему бы и нет? Когда еще увидишь весь свет Хелиона?» К тому же я чувствую, что должен пойти. Хеда, беспомощно начал Абальд. Да, я слышал твой рассказ про визит сюда Кеймана. Прервал его Гарольд. И уже понял, что твоя ненаглядная невеста тоже обязана присутствовать на всем мероприятии. Что же, обещаю, что пригляжу за ней. Даже более того, принаряжу как следует, чтобы она не стала посмешищем в глазах знати. Как вижу, то платье, которое ей подобрала Найра, сейчас в весьма плачевном состоянии. Я вспыхнула от смущения и в тысячный, наверное, раз за это несчастливое утро провела ладонями по смятой ткани, силясь хоть как-то разгладить ее. Увы, безрезультатно. Ну что поделать? Не могла ведь я лечь спать здесь без одежды. «Гарольд, быть может, ты понимаешь, что замыслил Кеймон?» — осторожно поинтересовался Абальд. Нет, приятель!» Некромант покачал головой. «Теперь это уже не мои проблемы. Если бы Хеда осталась под моим покровительством, то я бы сделал все, чтобы защитить ее и Дирка от наместника. Но теперь это твоя и только твоя задача. Но я обещаю тебе, что по мере сил и возможностей не дам ее в обиду на приеме. Пусть это будет моим свадебным подарком для вас. Однако после этого Наши пути навсегда разойдутся. Ты мне больше не друг. Друзья так не поступают». «Но Гарольд!» Вскинулся было возразить Абальд. Однако некромант его уже не слушал, развернувшись и тяжело припадая на левую ногу, он медленно прохромал в прихожую и покинул дом. И лишь после того, как за Гарольдом закрылась дверь, заговорил Дирк. «Я знаю, где Найра», — сказал он, вновь подойдя к столику с напитками. «Она в доме наместника». «С чего ты так решил?» — недоверчиво переспросила я. «Просто знаю», — Дирк пожал плечами. «Я видел ее, прикасался к ней, поэтому могу почувствовать, где бы она ни скрывалась». Так вот, сейчас она в доме Кеймана. Более того, перед визитом сюда он несколько часов разговаривал с нею. У него вся аура пропиталась ее запахом. «Но что все это значит?» Я удивленно всплеснула руками. «Что Найра забыла в доме королевского наместника?» «А ты еще не поняла?» Абальд тоже подошел к столику с напитками, потеснив там Дирка, но выбрал для себя бутылку с вином, откупорил ловким ударом по донышку и сделал несколько глотков прямо из горла. «Нет, не поняла!» Раздраженно сказала я, когда ожидание продолжения слишком затянулась. «По-моему, очевидно, что кто-то, скорее всего, сам Кейман, приложил все мыслимые усилия, чтобы ты попала в дом Гарольда». Сипло проговорил Абальд, оторвавшись наконец-таки от вина. «Это было сделано поистине безупречно. Твоего брата прокляли. Кейман прекрасно знал, что ни один целитель Хельона не поможет тебе в борьбе с этой напастью. Ну, кроме меня, конечно. Но о моем существовании ты даже не догадывалась, поскольку я уже давно не покидаю дом и не веду лечебную практику. В нашем городе есть еще парочка стоящих целителей, но они слишком любят деньги и слишком боятся навлечь гнев властей, поэтому вряд ли бы пустили на порог дочь печально известного графа Артьяна. А о бесплатном лечении твоего брата и речи бы не шло. А вот Гарольд — другое дело». Кеймон был знаком с Хельгой и, естественно, в курсе той трагичной истории. Он видел тебя, когда встречался с твоим отцом и оглашал ему суровый приговор. То есть он знал, насколько пугающе ты похожа на покойную жену Гарольда. И понимал, что тот просто не сумеет пройти мимо. Абальд сделал еще один глоток из бутылки и задумчиво добавил. «Из этого следует вопрос. Уж не сам ли Кеймон наслал на твоего брата огненную лихорадку?» «А он маг?» Спросила я и тут же осеклась, осознав, насколько глуп мой вопрос. «Ну, конечно же, новый королевский наместник Хельона — маг. Он ведь был следователем, то бишь занимался разоблачением преступников. А в столь опасном деле без магических способностей не обойтись. Но, к моему удивлению, Абальд вдруг пришел в замешательство. «Забавно, но я не могу с полной уверенностью ответить на твой вопрос». Наконец, неуверенно протянул он. «То есть я, безусловно, осознаю, что он должен обладать каким-нибудь магическим даром, поскольку был следователем. Понятия не имею, насколько хорошо он проявил себя на этом поприще, но пару раз Вир Кеймон участвовал в действительно опасных задержаниях. Однако вместе с тем при мне он ни разу не воспользовался никаким заклинанием. Его дар сходен с даром твоего друга». Вдруг подала голос Тиана. Собака материализовалась в арке, отделяющей гостиную от прихожей, и сейчас отчаянно чесалась задней лапой. При виде этой картины я невольно усмехнулась. Ну надо же, никогда бы не подумала, что призраки могут страдать от блох. Хотя, скорее всего, так у нее проявляется высшая степень нервного возбуждения. «Я Хран», — пояснила Тиана в ответ на изумленный взгляд Абальда, обернувшегося к нему. «Я умею различать магию по запаху. Так вот, пахнет от Кеймана так же, как от твоего друга. Смертью, влажной разрытой могилой, гниющими трупами. Только многократно сильнее». «Фух, мерзость какая!» Я с отвращением передернула плечами. «От Гарольда действительно воняет такой гадостью!» «Странно, что я этого не замечала. Впрочем, я-то не обладаю такой способностью, как Тиана». «Некромантия?» Абальд высоко поднял брови. «Ну что же, это многое объясняет. И в то же время сильно усложняет дело». И целитель с настоящим вожделением уставился на бутылку, которую держал в руках, видимо, отчаянно желая еще выпить. Но в последний момент удержался, должно быть, осознав, что это не самая лучшая идея — накачиваться алкоголем с утра пораньше, даже не успев позавтракать. «Так или иначе, но если Кеймон — некромант, то он вполне мог сам наслать на твоего брата проклятие огненной лихорадки», — продолжил рассуждать Абальд, для верности поставив бутылку обратно на стол, чтобы не жгла ему руки. «Это почти гарантировало ему, что ты рано или поздно попадешь в дом Гарольда, поскольку никто другой или не смог бы, или не осмелился тебе помочь». «А в доме Гарольда Найра, которая, по всей видимости, работает на Кеймана, подсунула мне книгу по вызову духов». Задумчиво проговорила я. «Но я никак не пойму, зачем это понадобилось королевскому наместнику? Если он хотел убить меня, то мог бы сделать это гораздо проще и быстрее». «Если бы демон хотел тебя убить, то не стал бы рассусоливать и так долго тянуть время». Абальд отрицательно мотнул головой. «Хеда, неужели ты не видишь, что эта ловушка была приготовлена не для тебя, а для Гарольда демон болтал с тобой достаточно, чтобы Гарольд успел вернуться домой и вступил с ним в схватку. Я очень сомневаюсь, что Гарольд действительно победил в этом поединке. По-моему, ему просто позволили одержать верх. Демон сперва отравил Гарольда, а потом милостиво позволил себя изгнать. На что мой друг потратил львиную долю своих сил. И тут же второе происшествие с Дирком, в котором опять-таки была замешана Найра. Я уверен, что твой брат не сам так опасно поранился. Без магии тут точно не обошлось. И бедняга Гарольд, измочаленный после недавней схватки, был вынужден вновь спасать жизнь твоему брату. А Бальд с нескрываемым вожделением посмотрел на бутылку вина Сиратрива, стоящую напротив него. Гулко сглотнул вязкую слюну и отошел к окну, встав именно на то место, где совсем недавно играл роль живой статуи Гарольд. «Как бы там ни было, Кейман свою цель достиг», — глухо сказал он, тоже уставившись на белую пургу за стеклом. «Он получил выдохшегося, усталого некроманта, который практически исчерпал свой запас. Любое, даже самое простое заклинание может отправить его на свидание с богами. А самое главное, Гарольд отравлен. Он медленно, но верно лишается своей души. И совершенно не хочет лечиться», — завершила я за него столь неприятную мысль. Подумала немного и осторожно продолжила. «Но если все это изначально было задумано Кейманом, то зачем он пригласил Гарольда и меня на свое торжество?» «Я думаю, для Вира Кеймана стало неожиданностью, что ты так резко покинула дом Гарольда и перебралась жить ко мне», — ответил Абальд. «Поэтому он был вынужден явиться и шантажом заставил тебя принять предложение. Выходит, именно на его торжестве произойдет развязка этой истории». Мне не понравилось, как это прозвучало. Слишком много обреченности и печали было в голосе Абарда. По всей видимости, как и я, он прекрасно понимает, что ничего хорошего ни меня, ни Гарольда не ждет в доме нового королевского наместника. Понятия не имею, какие планы вынашивает Кеймон, но почему-то мне кажется, что его гарантии безопасности — пустой звук. «Вир Кеймон не предполагал, что ты переберешься жить ко мне», — опять повторил Абальд и о чем-то глубоко задумался. Глубокая вертикальная морщина разрезала его переносицу. Он стоял, глядя на пургу, и старательно хмурил лоб. «Я сбегу», — опять повторил недавнюю мысль Дирк. «Вот прямо сейчас возьму и сбегу, и никто меня не найдет и не отправит в приют». «Дирк, ты с ума сошел?» — прикрикнула я на него. «Посмотри, что за жуть творится на улице! Да ты заблудишься в метели, сразу же, как спустишься с крыльца!» «Не заблужусь!» Дирк упрямо мотнул головой. «И вообще, я уже взрослый и сам могу позаботиться о себе!» «Решено!» Вдруг обронил Абальд, и наша перебранка стихла, так толком не начавшись. Целитель между тем отвернулся от окна и посмотрел на меня с усталой улыбкой. «Решено, Хеда!» — повторил он. «Я иду с тобой на торжество!» И горделиво подбоченился, явно ожидая, что я засыплю его словами благодарности. Вместо этого я скептически вздернула бровь. «Он идет со мной?» Что-то верится с трудом. Абальд даже днем не смеет нос высунуть за дверь своего дома. А торжество намечено на вечернее время. «Вот! Даже ты не веришь, что я на это способен!» Прозорливо заметил он. «То есть мое появление на сём празднике жизни явно окажется полнейшей неожиданностью для Кеймана. Недаром он с такой легкостью пообещал, что меня там никто не тронет. Вот и проверю, как новый королевский наместник умеет держать слово». «Да, но...» Сомнением начала я. «Я справлюсь!» Не дал мне договорить Абальд. «Обязательно справлюсь!» Помолчал немного и добавил с хитрой усмешкой. «И потом, я не могу позволить себе овдоветь еще до брачного ритуала. Если отныне ты моя невеста, то я сделаю все, чтобы ты дожила до свадьбы». Сделал еще одну паузу и совсем тихо завершил. «Иначе где еще я найду ту, которая согласится жить с таким безумцем, как я?»